Глава 42. Июнь 2023. Эля. В столовой сегодня слишком шумно, даже на вчерашнем ужине было спокойнее. Подъехали новые ребята, и появилась новая тема для обсуждений в виде парных соревнований. И если вчера, несмотря на давку и неровный хор 70 голосов, сидеть здесь было комфортно, то сейчас мне хочется скорее покинуть это место. Я все никак не могу выкинуть из головы слова Вадима, оброненные им на берегу. Поэтому, увидев у входа белобрысую голову, быстро запихиваю в себя салат с курицей, заливаю все это компотом и встаю. «Какими судьбами? Третий этап только через час!» — немного удивленно спрашивает Черепшин, когда я останавливаюсь возле него. «Надо поговорить. Зачем гадать и убеждать себя в том, что мне все равно, если можно спросить напрямую и закрыть этот вопрос раз и навсегда?» «Ну, конечно, ко мне только по делу». Он хоть когда-нибудь не поясничает? «Ладно, пойдем». Мы отходим от столовой и направляемся к домикам подальше от остальных. «Ну и о чем ты хочешь поговорить?» — спрашивает Вадим. «Вряд ли обо мне». Непосредственность блондина подкупает. Это именно то, что нужно, когда эмоции и так бьют через край. «О том, что ты сказал на берегу». Судя по его кривой ухмылке, он знал. «Одуван, а какое для тебя это имеет значение?» «Какое? Я не знаю, может, то, что я спросила, это уже большая ошибка, дело в которое мне не стоило бы даже соваться. Но я так не могу». «Это так важно?» «Думаю, это самое важное». Уже серьезнее отвечает он. «Ты вообще ничего не знаешь?» «Что я должна была знать?» «Ну, класс! Я почти каждый долбанный вечер вытаскивал его из клуба, стаскивал с арены, держал его голову, когда он захлебывался в собственной блевотине и не давал пить таблеток больше, чем ему прописал врач. А она не знала!» «Боже, во что же Ян превратил свою жизнь?» «Зачем ты встал в пару со мной, если наверняка ненавидишь меня?» «Ненавижу? Нет, все что угодно, но не это». Это внезапное откровение сбивает меня с толку. Тогда я вообще ничего не понимаю. «Мы дружили», — наконец говорю я. «А потом ты отвернулся от меня». На что парень вполне спокойно отвечает. «Попроси тебя, мило, выбрать сторону. Вряд ли бы ты выбрала мою». Он прав. Я бы точно выбрала Милу, как и он выбрал сторону Яна. «Ты уехала, и у Яна окончательно сорвало крышу», — задумчиво говорит Вадим, смотря вдаль. «А сегодня он встал раньше и пошел заниматься». Вадим поворачивается ко мне. «Я уже не помню, когда он в последний раз вставал раньше полудня». «Я все еще не понимаю, к чему ты клонишь». «Ему явно лучше, когда ты рядом». «Когда начинать смеяться?» «Как я погляжу, вы все еще друг друга стоите», — качает головой парень. «Так где ты пропадала все это время?» «Как будто ты не знал». «Клянусь, у тебя потрясная подруга. Она ни разу так и не сдала твое местоположение, хотя, поверь, я могу быть убедительным». «Ты меня искал?» — удивленно смотрю на него. «Я думал, что если у Яна настанет критическая точка, эта информация как-то сможет мне помочь». «Ты говоришь так, словно он из-за меня так страдал». «Ну ты приколистка!» Вадим тихо смеется. «Ну а ты? Как тебе жилось эти полтора года?» «Спокойно, честно признаюсь я. И совсем не вспоминала?» «Каждый чертов день». Первые ребята выходят из столовой и начинают разбредаться по лагерю. Встаю. Пора заканчивать разговор. «Эль!» — окрикивает меня парень. «М? Все еще думаю, что вы, ребята, заигрались. То, что с вами приключилось, отстойно, но поверь, я люблю человека, которого любить не должен. И будь у меня хоть малейший шанс, я бы забил на все «за» и «против» и просто был бы рядом. А у вас этот шанс есть». Смогла бы я выкинуть из головы то прошлое, которое кошмарами приходит ко мне во сне? Смогла бы жить дальше, словно ничего и не было? Смогла бы простить? И ради кого? Ради Яна? Или ради себя? Или ради Милы? Все это время, живя у тети, я представляла, как сложилась бы наша судьба, если бы все было иначе. Были бы мы счастливы, были бы вместе. Возможно. Но вот возможно ли это сейчас? Не думаю. Это не только моя история, и не только от меня зависит то, как она закончится. Через час мы снова стоим на берегу. Мы — это 5 оставшихся пар. Итак, 3-й этап, после которого в финал выйдут всего лишь 2 пары. «За шаг до победы не хочется вылетать, верно?» — произносит ведущий, встав перед нами. «Сейчас вам, девушки, завяжут глаза, а ваши парни выстроятся в ряд. Находишь своего, забираешь и проходишь в следующий этап. Первые 2 пары и выйдут в финал». Нам завязывают глаза. Найти Вадима не должно стать для меня проблемой. Главное сделать это быстрее остальных. Одежду сразу откидываем, она не показатель. На всех шорты и нет футболок. А еще почти все оставшиеся — это пловцы с примерно одинаковой комплекцией. Остается прическа. У Вадима она довольно объемная, волосы зачесаны кверху. В 3-й раз звучит сигнал. На память вслепую иду туда, где должны стоять парни. Вот 1-й, 2-й, 3-й, все не то. 4-й, 5-й, 6-й, 6-й? Ясно, значит, они решили добавить массовки и усложнить нам задачу. Так, у этого щетина. Не подходит, у Вадима нет волос на лице совсем. Этот коротко стрижен. Тоже не то. Этот слишком щуплый. Этот слишком низкий, высокий. Да где же ты? Касаюсь очередного мужского торса, рука замирает. Точно он, но только не Вадим. Ян. Его я не спутаю. Но руку не убираю, зачем-то веду ее дальше, вверх по рельефному прессу прямо к лицу. Господи. «Хм!» Звучит сзади женский голос, и меня касается чья-то рука. Понимаю, что уже и так задержалась, поэтому быстро отхожу в сторону и подхожу к следующему. Прохожу еще несколько человек, но все не то. И вот, наконец, касаюсь головы очередного парня и понимаю — нашла. Еще через несколько минут ведущий просит нас всех развязать повязки. Так, это точно Вадим. Ян тоже стоит рядом со своей парой. Еще одна пара угадала. А вот 2 другие с выбором ошиблись. 3 пары. Так кто же вылетит? Вот мы и нашли наших финалистов. Эля и Вадим нашли друг друга первыми, вторыми и последними в 4-й этап залетают Оля и Ян. Оля. Так вот, как ее зовут. Из толпы слышится одобрительный выкрик. Еще бы. В финал вышло 2 лучших друзей. Как я и говорил, это еще ничего не значит. Артем проходится по толпе многообещающим взглядом. Давайте же выясним, кто станет нашей королевой. Солнце почти зашло за горизонт, обрамляя пляж в приглушенно-оранжевые цвета. Только сейчас замечаю воткнутые в песок по всему периметру длинные горящие факелы, придающие этому месту дикий и даже воинственный вид. Сейчас мы очертим небольшой круг диаметром примерно 2 метра. Ваша задача, девчонки, любыми способами вынести соперницу за черту. Та, что останется в круге и станет королевой этого года. Кидаю взгляд на свою соперницу. Оля более чем уверена в своей победе, возможно, потому что она выше меня на полголовы и шире в плечах. Делаю шаг вперед. «Одуван, давай, я в тебя верю». Звучат тихие слова поддержки. Поворачиваюсь и шокированно смотрю на парня. Мне показалось, или Вадим всерьез только что сказал это? «Эля, давай!» — кричит Даша, выныривая из толпы в 1-й ряд. Мы расходимся по разные стороны круглого ринга. Сердце отбивает бешеный ритм. Это просто глупая игра и глупые титулы, но я не хочу проиграть ни ей, ни сейчас. Просто вытолкнуть девушку за черту и, если получится, ничего не сломать. Так вот, что чувствовал Ян, стоя на арене напротив своего соперника. Завораживает. Оля, как дикая кошка, кидается первая в мою сторону, и я чудом успеваю увернуться. Следом за первым нападением сразу же следует второе. Свет от факелов окрашивает ее лицо в кроваво-алый цвет. Теперь я понимаю, что для нее это тоже не просто конкурс на выбывание. Победа принципиальна. На этот раз уже я пытаюсь толкнуть девушку ближе к краю, за что получаю царапину от ногтей на плече. Черт! Не успеваю опомниться, как она снова хватает меня за руку и начинает оттягивать к краю. Итог предрешен. Если сейчас не произойдет чудо. Вспоминаю все боевики на свете. Резко наклоняюсь и хватаю горсть песка. Оля снова поворачивается в мою сторону, и я кидаю песок ей в лицо. Ну а что, правилами не запрещено же, верно? А это не тот человек, из-за которого я буду переживать о методах. Руки девушки отпускают мои плечи, она пытается протереть лицо от песка, и мне остается лишь толкнуть ее за черту, которой она так сильно хотела меня дотащить. «Девчонки, это было так секси!» Ведущий встает между мной и разъяренной девушкой. «Неужели победа? Адреналин с бешеной скоростью растекается по всему телу. Мне хочется кричать и смеяться». «Это и правда было горячо». По лицу блондина можно легко понять, что он уж очень доволен происходящим. «Понравилось?» «Не то слово. И, думаю, не только мне». Проследив за тем, куда смотрит парень, встречаюсь взглядом с Яном, стоящим неподалеку от рассерженной Оли. «Не думаю, его дама сердца только что проиграла». «А я вот думаю, что все как раз наоборот». «Ну ты даешь!» Даша подбегает и буквально прыгает на меня, чуть не сбивая с ног. «Я все засняла! Могу поспорить, это видео соберет миллионы!» «Горячего! У тебя 192 подписчика», — смеется Вадим. «Ты что, сталкер?» — огрызается подруга. «Вот эти все цветы у бабы Вари, ты? Признайся». «Ты меня раскрыла». «Не думала, что скажу это, но теперь я хочу, чтобы победил твой дружок». «Пожелание дамы — закон», — подмигивает ей Вадим. Все снова начинают подтягиваться к ведущему.